Найти корень уравнения 8 девятых х равно 18,2. Как и в предыдущем случае, выражаем х. Х равно 18,2 разделить на 8 девятых. Выполняем действие и получаем х равно 21.